Всех нас. Мы сделали то, что раньше не удавалось никому из людей. Мы сделали то, о чем мечтал даже легендарный капитан Джонсон. Мы осилили переход, так и не покорившийся ему. Господа, дамы, поздравляю вас. Мы в восьмом сумеречном море. Мы доказали, что оно существует. Глава 18. Команда была счастлива, но сил праздновать ни у кого не осталось. Нужно было поесть и отдохнуть, чем мы и занялись в первые часы после выхода из сумрака. Притом лично мне было не до отдыха. Новое море давало мне сил, да и штурвал некому было доверить, пока ребята эти самые силы не восстановили. Из примечательного туман не рассеивался. О чем мне и поспешил сообщить Берг после того, как немного поспал в офицерской каюте и снова вышел на палубу. «Да», — ровным тоном ответил я. «А ведь мы уже несколько часов в нем идем», — продолжил возмущаться мой кок-боцман. «И он как будто бы становится только гуще». «И как будто бы дышать становится сложнее», — осторожно заметила Марси. Она вернулась с отдыха лишь на несколько минут раньше Берга. Мы с Урсулой переглянулись. Глупо скрывать то, что и так станет очевидным, да? Но по несколько раз объяснять одно и то же. Мы сможем в нем дышать, и первое время для нас это будет даже безвредно. Об остальном поговорим позже. Марси, вставай за штурвал. Держись этого курса. Нам бы с Урсулой тоже отдохнуть». Моя духовная дочь удивленно кивнула, но задавать вопросов не стала. Даже Берг воздержался от шутеек, лишь проводил меня и девушку вождя Алти задумчивым взглядом. Специально в свою каюту я Урсулу не звал, но приглашение ей не потребовалось. Она молча проследовала за мной, не став сворачивать к себе. Мы плюхнулись на мягкую софу. Я вытянул ноги и растянул позвоночник. Урсула начала меняться на глазах, ее кожа светлела, волосы тоже становились ярче, кудрявее. Вот рядом со мной уже не полуалти, а вождь солнечных алти. «Так проще», — проговорила она. «Тяжелый переход, хочется сбросить наваждение». «И одежду», — кивнул я. Она посмотрела на меня с укором и покачала головой. Некоторое время мы сидели молча, затем Ула резко встала на ноги, обернулась и нависла надо мной. Я откинулся на спинку кресла, чтобы лучше было видеть ее красивые, такие умные и глубокие оранжевые глаза. «Я решилась, Тайон», — заявила она, — «пусть они и цивиллы, ну и алти шестого моря, но я доверяю им. Мне кажется, команда не предаст тебя». «Никто не предаст тебя». «Хочется в это верить». «Ха», — усмехнулся я. «Тайон!» — возмутилась Улла. «Я серьезно. Теперь, когда мы здесь, что-то скрывать от них неуважительно, неправильно. Эти люди пошли за тобой, не побоялись отправиться в неизвестность, в такой страшный и неизвестный сумрак. И вот они здесь, они достойны». Ула вздернула подбородок, ее взгляд пылал, а из тела невольно выходили структурные вибрации, отчего красивые локоны девушки начали распушаться, будто от ветра. Тяжело вздохнув, я поднялся на ноги. Теперь она смотрела на меня снизу вверх, смотрела с вызовом. «Конечно, достойны», — проговорил я. «Я понимаю, что для тебя значит твое решение доверить тайну племени другим. Я ценю, что ты решилась на это, и поддержу тебя всеми своими силами». Ее взгляд изменился, она благодарно кивнула, а затем взяла меня за руку. «Идем, пока я не передумала», — сказала она резко. «Хех, получается, в каюту мы зашли лишь на пару минут». Когда мы вышли из каюты, девушка, вновь ставшая Урсулой, отпустила мою руку и гордо пошла обратно на шканцы. Я любовался ею, идя чуть позади. Красотка! А когда обретает свой истинный облик, ее формы становятся более сочными. С ума сводит. «Так, соберись, капитан. «Ну и что, что ты давно не сбрасывал напряжение? Это не повод пропускать кого-то вперед себя на шканцы». Быстро догнав Улу, я первым начал подниматься по лестнице. Мы попросили команду из тех, кто уже бодрствовал, собраться на палубе. Вскоре я смотрел сверху вниз на людей, в чьих глазах отчетливо читалось любопытство. В итоге здесь собрались все, от офицеров до юнги. Даже солнечный барашек Джу почтил нас своим присутствием. Сейчас он сидел рядом с Бергом, и рогатая голова моего питомца была выше пояса громили боцману. На шканцах остались лишь мы с Уллой, да Марси за нашими спинами державшая штурвал. Я поблагодарил команду за то, что все собрались, и передал слово Урсулле. Несколько секунд она колебалась, а затем произнесла: «Команда Лудестии, то, о чем я вам сейчас расскажу, большой секрет. Хотя, наверное, вскоре это станет общедоступной информацией». Она покосилась на меня. «Учитывая, что наш капитан хочет создать прекрасный мир для всех рас, а значит, и скрывать какие-то расы будет бессмысленно. В общем, я хочу, чтобы вы больше узнали о месте, куда мы направляемся. Об острове, где родился наш капитан. Острове, где живут солнечные Алти. Острове, откуда родом я и мои верные воители». Секунду спустя со шканцев на матросов смотрела не полуалти, а солнечная алти. Я видел, как опешили мои товарищи, как округлились их глаза, как они начали переводить взгляды с Уллы на меня и обратно, будто сравнивая нас. «Вот это да!» — послышался за спинами изумленный шепот Марси. Однако некоторые смотрели на нас вопросительно. Поймав взгляд алти-воителя Найтона, Улла медленно кивнула, давая разрешение. И вот уже все, кто сопровождал вождя с тех пор, как она покинула родной дом, начали принимать истинные облики. «Очуметь!» «Не может быть!» «Невероятно!» «Круто смотрится, ребята!» Команда Лудести удивленно смотрела на своих товарищей. То на одного, то на другого. У меня вызывала улыбку их реакция. «О, а этот вот один громила цивил на других солнечных алти не смотрит. Разглядывает лишь ту, что стоит ближе к нему». «Знаешь, клыкастая, а так тебе гораздо больше идет. Прям ух!» — услышал я восторженный голос Берга. Глядя на него, Эрга раздраженно цокнула. Но, по-моему, ей понравились слова нашего кока. «Друзья», — обратил я на себя внимание команды, — «как видите, солнечные алти могут менять облик, но об этом вы можете поговорить позже. Гораздо важнее другое. Остров, где родился я, Улла и остальные ребята, родина солнечных алти, находится в Восьмом море. Все мы прибыли из Восьмого моря. Правда, сам я о нем знаю мало, и все же я мечтал сюда попасть. Однако, увы, сейчас тут не все так радужно. Этот туман...» И неопределенно повел рукой в воздухе. «Ядовит. Последние годы он докучает солнечным алти и портит жизнь во всем Восьмом море. Но...» Видя, какими понурыми становятся лица моих товарищей, я поспешил прервать их размышления. «Но в наших силах все изменить. Очистить море. Помочь солнечным алти. И в самом деле открыть это море для остальных. Раз уж Улла решил открыться моей команде и хочет, чтобы первый контакт цивилов и солнечных алти на острове этих алти прошел без масок и наваждений, как было во время первого контакта команды Лудести и лунных алти, то мне нужно ввести команду в курс дела. Притом не хочется и грузить их лишними сведениями. Информацию нужно давать дозированно. Например, к чему сейчас знать команде, что солнечные алти обнаружили в своем море лишь 4 острова, считая тот, на котором живут? Не на такое количество свободной земли рассчитывают первопроходцы, желающие окончательно решить проблему мирового перенаселения. Следующие несколько часов на Лудестии было жарко. Команде не терпелось по новой узнать своих товарищей. Воителей и воительниц засыпали вопросами. Мы же с Уллой смотрели за происходящим со шканцев. Только офицер и капитан могли сюда подниматься. Улла, как и починка, считалась в команде офицером, хоть и неофициально. «Тео», — неуверенно обратился ко мне Шон. «Слушаю». «Так что же, ты тоже можешь менять облик?» Его глаза горели. «А почему тебе это так интересно?» — удивился я. «Ну как же, это же смена формы. Я ведь не только художник, но и скульптурой иногда занимаюсь». «Мне вот тоже интересно послушать про смену форм, капитан». Не скрывая любопытства, насел на меня и Кевин Рассел. «Но с этим все понятно. Он такой же фанат артефакторики, как и я. Вот и пытается при любом удобном случае отыскивать новые знания». «Могу», хмыкнул я. «Но показывать не буду. Я хочу, чтобы вы воспринимали меня именно таким, какой я есть сейчас». «Хм...» — задумался Рассел. «Ну, может, расскажешь, капитан, что ты чувствуешь в этот момент? Ты ведь понимаешь, что...» «Понимаю», — перебил я его мягко. «Но описать сложно. И повторить, тем более. Если ты хочешь попытаться создать артефакт, изменяющий материю, тебе придется препарировать ни одного солнечного или лунного алти», — мелькнуло у меня в голове. Вслух я этого, конечно, говорить не стал. Улла может и не оценить такой шутки. Кстати, мы рассказали команде о лунных алти. Всю правду об этих ребятах и об острове Мун. Разве что говорить то, что один лунный алти убил нашего товарища Косого Джека, я не стал. Разговоры о лунных и солнечных алти не стихали до вечера и продолжились на следующий день. Всплывали они еще через день. Правда, в тот момент команду куда больше интересовал насущный вопрос — сколько еще плыть? Вокруг не было видно сумрака, лишь чистые воды, правда, затянутые ядовитым туманом. В других морях, если долго плыть прямо, так или иначе, наткнешься на границу сумрака. Здесь же этого не было, а были огромные пространства, без островов и сумрака. И все же я знал, что мы идем правильным курсом. Я чувствовал, что меня влечет вперед, и с каждым часом это влечение становилось сильнее. Я мог с ним бороться, мог вообще не обращать на него внимания, но стоило лишь подумать, куда мне нужно двигаться, я тут же знал правильный ответ. Как пояснила Улла, она и остальные ребята чувствуют то же самое. В пределах одного моря солнечные алти, как и лунные, способны всегда указать, в какой стороне находится их остров. Ведь остров солнечных пропитан энергией солнца. Ну а лунных, луны, по крайней мере, был раньше, когда племя там жило. «Земля!» — воскликнул починку на пятый день нашего путешествия. Приложив подзорную трубу к правому глазу и зажмурив левый, я принялся вглядываться в горизонт. Уже можно было разглядеть очертания острова. Но все же выглядели они довольно размыто. Прямо на моих глазах облако концентрированного ядовитого тумана или газа накрыло остров солнечных алти. Я поморщился, вспоминая рассказ Уллы. Мне она поведала больше, чем команде, так что я знал, что все эти напасти свалились на Восьмое море и Солнечный остров после того, как Барри уничтожил лунных алти и захватил себе остров Мун. Не сразу, постепенно, но все равно довольно быстро. Оглянуться не успели, как уже на родном острове, и дышать стало нечем. Улла говорила, что, оказавшись в Седьмом море, впервые за долгое время вздохнула полной грудью. Ядовитого тумана за последнее время становилось все больше и больше, а солнечные алти начали тяжело болеть. Нет, не появилась какая-то новая болезнь. Просто чаще стали вылезать уже знакомые болячки. Вот только обычная простуда могла длиться не неделю, а месяцы. Случайный перелом зарастал годы и срастался, конечно же, криво. Но самый большой удар пришелся по репродуктивной системе солнечных алти. В какой-то момент женщины почти перестали беременеть. Теперь рождение обычного ребенка на острове воспринимается как праздник более значимый, чем рождение наследника вождя в прошлом. А ведь при этом из-за болезней и смертность повысилась. Солнечные алти вымирали. Что именно стало причиной? как на появление ядовитого тумана повлияло то, что Барри, сволочь, уничтожил поселение лунных Алти. Непонятно. Но когда я спросил об этом у Уллы, мне показалось, какие-то догадки она имеет. Хотя мне ничего и не ответила. А сейчас вот стоит рядом и до белых пальцев сжимает подзорную трубу. Ба! Да она и зубы сжала так, что те сейчас раскрошатся. Такого я допустить не могу. Не хочу, чтобы Улла стала беззубой. Сложив подзорную трубу, я встал позади Уллы и резко ткнул ее пальцами в бока. От неожиданности девушка взвизгнула и подпрыгнула, а затем развернулась и едва не огрела меня подзорной трубой. Чудом сдержалась. «Тайон!» — прошипела она. «Расслабься и радуйся тому, что ты дома!» «Ха!» — усмехнулся я. «А проблемы мы решим!» Развернувшись и оставив девушку за спиной, я отправился раздавать приказы. Высадились мы на двух крупных шлюпках, отрядом в 40 человек. Ула хотела сразу показать соплеменникам то, что с нами цивилы и обычные алти. Можно было и больше людей с собой взять, но тогда мы гораздо сильнее бы напугали моих солнечных соплеменников. Едва ноги Улы коснулись песка родного острова, девушка быстро зашагала вглубь по невидимой тропе. Как и остальные солнечные слудестии, Ула была в истинной форме. Мне приходилось пошевеливаться, чтобы не отставать от нее. «Кошмар!» — бормотала она. «Даже дозорных нет. Никого!» Я положил ей ладонь на плечо, чтобы немного успокоить, и украдкой покосился на остальных солнечных. Все напряженно хмурились, оглядываясь по сторонам, когда мы шли через джунгли. Я первым заметил светлокожее тело в высокой траве слева от почти заросшей тропы. «Не торопись!» — шепнул Улли, чуть дернув ее за плечо, и поднял согнутый в локте кулак, призывая отряд остановиться. Сам осторожно огляделся и пошел к телу. Через пару шагов его заметила Улла, напряженно шедшая подле меня, и рванула с места. Правда, я успел поймать ее и одернуть. «Это Кайон!» — выкрикнула она, узнав солнечного алти, лежавшего в траве. Держа ее за руку, я еще раз огляделся. Ловушек не вижу. Так и не отпуская Улу, я сам пошел быстрее. И вот через несколько секунд смог разглядеть тело. Думаю, этому парню было лет 25. Но сложно определить возраст, когда все его тело в синих отеках. «Ха!» Тяжело выдохнул он. «Он жив!» — выпалила Улла. Я отпустил ее запястье, и она присела к Кайону, щупая его пульс. Сам же я достал из сумки небольшую острую трубку, чуть повернул голову, ища взглядом корабельного врача, мистера Пита Бладинского. Он присоединился к нашей команде на Буне, когда я получил лудестию. До его прихода мы как-то обходились без профильного специалиста. Мастеров первой помощи на борту хватает. Сам я, например, вполне могу побыть и корабельным врачом. Но когда команда насчитывает 170 человек, это становится проблемой. Бладинский натягивал перчатки из тонкой шкуры ската. «Ула, отойди», — велел я, смачивая трубку спиртом. Врач вытащил разбухший язык Кайона и требовательно протянул руку. Я подал ему трубку. Не дрогнувшей рукой он вбил ее пациенту в трахею. «Отойдите, не толпитесь!» Велел я остальным, доставая из сумки целебные артефакты и алхимические смеси. «Вы сможете ему помочь?» — напряженно спросила Улла. Я посмотрел на нее тепло и произнес: «Ты ведь сама уже поняла, что в некоторых вопросах наука цивилов опережает знания алти». Глава 19. «Не стреляйте!» — крикнул я по-алтийски, заметив шевеление в кустах. «Не стреляйте! Это я, Улла! Со мной Тайон и воители!» — повторила моя подруга. «Улла?» — недоверчиво переспросил кряхтящий напряженный голос. «Вождь, это в самом деле вы?» Из зарослей рядом с поселением солнечных алти начали выходить воители. Все они выглядели изможденными и усталыми. Эти люди совершенно не походили на здоровых и красивых меня, Уллу и других солнечных Алтилу-Дестии. Очевидно, за последние полтора года ситуация на острове заметно ухудшилась. В то время как Улла с отрядом, пока была в Седьмом и Шестом море, вероятно, наоборот, избавилась от хронических недугов. Повстречали мы караульных спустя час после того, как мы помогли Кайону и оставили с ним небольшую группу, чтобы соорудили носилки и потом принесли его в поселение. «Не может быть! Вы в самом деле вернулись!» — пробормотал один из шести караульных. На его лице сочилась жижей большая язва. «Тиар!» — напряженно проговорила Улла, не в силах оторвать взгляд от страшной болячки. С трудом она перевела взгляд на остальных. Сколько же боли было в глазах девушки-вождя. «Простите, что так долго», — прошептала она. «Улла», — мягко проговорил я, положив ладонь ей на плечо. «Мы прибыли вовремя, и сейчас можем помочь. Пойдемте в поселение». Встречающие недоверчиво смотрели на обычных алтицевилов, сопровождавших нас. «Вождь», — неуверенно начал этот тиар, но Улла, подняв ладонь, прервала его. «Эти люди — члены нашей стаёном команды. Я даю им право войти». «Идёмте!» — решительно произнесла девушка. Спустя несколько минут мы оказались в поселении. Выглядело оно печально. Во снах, которые, по сути, были воспоминаниями моего тела, я видел его. Все домики тогда были ухожены. Ни одной лишней травинки, ни соринки. Сейчас же трава пучками торчала между камней мощеных дорожек. Глиняные стены некоторых домов местами осыпались. В одном доме стену и вовсе разрушила мощная ветка дерева, растущего рядом, которую никто не удосужился спилить. Я видел, как напряглась Улла, заметила это и моя духовная дочь, Марси. Вместе с Шоном и Починко она также сопровождала нас. «Все будет хорошо». «Все это можно починить». Марси осторожно коснулась плеча Уллы. Юная Дели Ромберг все лучше и лучше начинает разбираться в человеческих чувствах. Улла благодарно кивнула. Мы шли по улицам вглубь поселения. Все больше алти выходили на улицы, чтобы посмотреть на нас. Одни вымоченно улыбались, другие же напряженно хмурились. Но все они выглядели паршиво. Целое поселение больных, отчаявшихся и измученных людей. Хватит ли нам лекарств, артефактов и алхимических смесей? «Явилась Улла!» Мощный голос, пронесшийся по этому царству тишины, воспринимался как нечто чуждое. Нам навстречу уверенной походкой шел могучий солнечный алти. Как и большинство местных мужчин, он был голым по пояс. Так что мы все могли лицезреть его медвежьи мускулы. У меня крупное телосложение по меркам цивилов. Найтон и Пайтон могучие крупнее меня. А этот крикун, что выглядел пышущим здоровьем на фоне больных соплеменников, был и вовсе ходячей горой, с толстыми мускулистыми ногами. Еще и борода у него была курчавая, пшеничная, и волосы тоже курчавые, как и у большинства солнечных алти. «А, Гуйон!» Глядя на него, поморщилась Улла. «Не скажу, что рада тебя видеть, но рада, что ты еще жив». «Это все, что ты скажешь мне, бродячая кошка, соизволившая вернуться в родное племя?» Он навис над нами. «Эй, следи за языком, Гуйон!» Наши алти-воители тут же подобрались и подошли ближе. «А то что?» — рявкнул он. «Что вы мне можете сделать, бежавшие с острова предатели? Гляжу, вы хорошо проводили время, пока наше племя умирало. И вот приперлись, и что же, притащили с собой всяких нелюдей, да? Ты нарушила законы нашего дома, Улла. Ты опозорилась и провалилась как вождь. Ты потеряла поддержку племени, но я рад, что ты вернулась. Его глаза недобро сверкнули. Я замещал тебя, трусливую девку, а теперь смогу стать настоящим вождем. Я вызываю тебя, наглая девка, на... К... Мой кулак впечатался ему в челюсть, и башка Гуйона с хрюканьем повернулась в мою сторону, но Громила смог устоять на ногах. Твердый гад. Я сделал шаг вперед, став перед Уллой и остальной командой. «Будьте за мной!» — через плечо сказал я тоном, не терпящим возражений. «Тайон, он сильнейший воин, и...» Начала была Улла, но замолчала под моим взглядом. Она решительно кивнула, давая мне свободу действий. Я же беззаботно ей подмигнул, а затем сосредоточил все свое внимание на Гуйоне. Потирая щеку, он смотрел на меня яростным взглядом. «Как ты посмел, бесполезный, вечно спящий кусок мяса!» — проревел он. «Ты, жалкое ничтожество, поднял руку на того, кто управляет племенем!» Не отрывая взгляд от его яростных оранжевых глаз, я врезал крикуну в печень. Сейчас в удар я добавил структурных вибраций, да и позиция у меня была лучше. «Ка?» — выдохнул он, согнувшись. «Сволочь!» «Ты управлял племенем, я управляю кораблем», — ровным тоном проговорил я. «И готов выйти против любого, кто оскорбляет мой корабль и команду». «Ты, сволочь, тварь!» — закричал он, выпрямившись, и начал еще больше распаляться. «Ты так и будешь кричать, как маленькая девочка?» Я склонил голову на бок. «Или уже попытаешься мне ответить?» «Улла и сама способна разобрать тебя, кричащего недотепу, на куски. Но прежде чем бросать вызов истинному вождю, попробуй сначала одолеть меня». Он окончательно завелся и попер в атаку. Гуйон оказался умелым воителем. Он атаковал быстро и четко. Раз-два, мгновенные удары мне в голову. Неплохо. Вот только этого недостаточно, чтобы победить в портовой драке с каким-нибудь капитаном или боцманом. Подняв защиту, я отклонил в сторону первый удар и уклонился от второго. Тут же контратаковал. И снова в печень. «Арком!» — прорычал Гуйон. Его защита чуть опустилась, и я зарядил ему в челюсть. На сей раз он попятился. Сплюнул на поросшую травой мощеную дорогу зуб со сгустком крови и раздраженно дернул носом. «Неплохо для спящего ленивца!» — выдохнул он. «Зато для того, кто пытался бросить вызов вождю, плохо!» «Арком!» Я почувствовал, как резко подскочил уровень структурных вибраций, выпускаемый телом Гуйона. Движения Громилы стали гораздо быстрее и острее. Он начал теснить меня. Казалось, вот-вот попадет своим пудовым кулаком мне в голову и отправит в нокаут. Я видел, как распаляется азарт в его взгляде. Он уже уверовал в свою скорую победу. Вот только и я могу использовать структурные вибрации по полной. Кулак Гуйона летел мне прямо в нос. С предыдущей скоростью я уже не успевал уклониться. Громил Алти торжествовал, но... Я резко ушел вниз, а затем в очередной раз врезал ему по печени. «Ак...» — захрипел он, и его колени подкосились. С грохотом он тяжело упал на колени. С трудом повернул голову, глядя на меня изумленным взглядом. А затем закашлял кровью и рухнул. «Мистер Бладинский!» — повысил голос. Я подозвал корабельного врача. Он уже был тут, как и остальные члены нашей команды и местные Алти, наблюдавшие за поединком. «Улла, это не я!» — поймав взгляд вождя, сказал я, а затем глазами указал на пятно крови. «Я понимаю», — сдержанно проговорила девушка. «Гуйон был тоже болен». Быстро обведя взглядом собравшихся, она громко произнесла: «Мое племя, мы вернулись. Простите, что так долго. но у нас были причины задержаться. 1,5 года назад мы потерпели кораблекрушение. Все это время я искала способ вернуться домой, но нашел его Тайон. Как видите, тот, кого верховный шаман назвал избранным и отмеченным солнцем, очнулся от глубокого сна. И он здесь вместе со мной для того, чтобы спасти наш остров. Мы найдем способ справиться с болезнями, так же, как нашли способ пробудить Тайона. Поверьте нам, я понимаю, вам может быть сложно сразу принять людей с другим цветом кожи, глаз и волос. Но я ручаюсь за их честность, доброту и порядочность. У вас будет время познакомиться друг с другом. Просто дайте им шанс. Не бойтесь. Все, кто прибыл с нами к Солнечному острову, надежные друзья. Ула замолчала и начала вновь оглядываться по сторонам. Местные алти продолжали напряженно смотреть на своего вождя и тех, кто прибыл с нами. Да, вождь! Раздался хриплый голос. «За вождя!» Устало поддержал его другой. «За племя!» Голосов становилось все больше, а затем я услышал размеренные хлопки. Народ стал расступаться и замолкать, расступаясь перед старым солнечным алти, который неторопливо шел к нам и хлопал. Но вдруг его обогнали мужчина и женщина. Тяжело дыша, они бросились к нам и остановились передо мной. «Тайон!» — прошептала женщина, а из глаз ее полились слезы. «Это правда ты? Ты стоишь? Ты понимаешь меня, сынок?» — дрогнувшим голосом спросила она. «Да, мама», — с улыбкой проговорил я. «Спасибо тебе и отцу за то, что родили меня, за то, что заботились и не бросили». «Ну что ты такое говоришь?» — воскликнула она, рыдая в голос. И, бросившись ко мне, крепко обняла. Стоящий позади нее мужчина, которого можно было описать словосочетанием «кожа до кости», неуверенно мялся. И тоже плакал. Я развел руки в стороны и взглядом предложил ему присоединиться к семейным объятиям. Позади нас кто-то зарыдал. «Тише, тише, Марси!» — принялся утешать свою возлюбленную Шон. Я отмечал это лишь краем сознания, крепко обнимая отца и мать. Я ничуть не кривил душой, считая их отцом и матерью. Эти люди многие годы заботились о своем ребенке, не будучи уверенными, встанет ли он когда-нибудь, очнется ли. Благодаря им я вообще дожил до этого момента. Кем я буду, если отвернусь от них? В свое время я поделился этой мыслью с моей духовной матушкой. Терезой Джонсон. Скрывать от нее подобное было бы несправедливостью и бесчестием. Я боялся, что мама осудит, но она лишь тепло улыбнулась и сказала: «Будь им сыном, сынок. Я горжусь тем, что ты хочешь сделать. Ты молодец. А то, что у тебя уже есть я и этот Лагранж, ах, вдвое больше родителей, вдвое больше бабушек и дедушек». «Будет тебе с Уллой, на кого детишек оставить?» «Я рад, что все так сложилось. Вот только теперь нужно вылечить моих новых родителей, а вместе с ними все племя и остров». «Воссоединение семьи и племени. Что может быть большей отрадой для глаз?» Проговорил солнечный алти с длинной седой бородой. Облачен он был в мантию оранжевого цвета, на которой сплошняком были вышиты символы солнца. Это он хлопал после речи Уллы, и перед ним расступались соплеменники. Его обволакивающий голос будто бы выдернул моих местных родителей из транса. Они встрепенулись, мать перестала плакать. Оба встали по обе стороны от меня и склонили головы перед старцем. «Не извиняйтесь», — улыбнулся старец. «Вождь, Тайон, воители, гости, рад всех приветствовать на Солнечном острове. Я верю, что теперь дела наши наладятся, и солнечный свет шепчет мне, что так и будет». «Приветствую, верховный шаман», — обозначила поклон Улла. Старец пригласил меня и вождя в храм солнца для беседы. Перед тем, как мы втроем направились к храму, он напомнил своему племени о законах гостеприимства и о том, что наши сулы-спутники изо всех сил помогали нам во время нашего сложного путешествия и достойны хорошего отношения к себе. Право слово. Старик так живо все расписывал, будто бы путешествовал вместе с нами. В двухэтажном храме солнца на первом этаже был просторный зал с колоннами и изображениями солнца на стенах. На втором — комната верховного шамана и его учеников. Сейчас учеников было лишь двое — парнишки, лет 16-17 на вид. Повинуясь воле верховного шамана, ученики наполнили наши пиалы чаем и с поклоном удалились. Мы втроем расселись вокруг низкого стола прямо на шкуры полосатых рысей. «Предлагаю сперва пригубить этот терпкий напиток за встречу», — с улыбкой проговорил длиннобородый старец. Мы кивнули и, подняв пиалы, выпили. Хм, вроде бы вкусно, но как-то негармонично. Юла едва заметно поморщилась, а затем напряженно уставилась на верховного шамана. Старец же поставил свою пиалу и с достоинством произнес: «Для начала я хочу еще раз лично поздравить вас с возвращением. По вашим глазам и глазам ваших спутников я вижу, что вам пришлось преодолеть немало трудностей. Горжусь вами, юная вождь, избранный». «Твои слова — честь для нас, верховный шаман», — быстро ответила Ула вперед меня. Старец в очередной раз вдумчиво поклонился. Я чувствовал, что в своей речи и движении он вкладывает душу. Эти разговоры — не просто проявление вежливости. Верховный шаман максимально искренен и очень нетороплив. Вон опять пьет чай с задумчивым видом, и нам ждать, что же он скажет. «Ну а во-вторых...» Наконец продолжил он. «Я хочу спросить тебя, Тайон, как именно солнце одарило тебя? Силой? Знаниями? Чем-то другим?» Я усмехнулся. Ула же изумленно округлила глаза. «Ты знал, верховный шаман?» Выпалила она, вновь опередив меня. Старец тепло посмотрел на нее и ответил. «Если солнце отметило своего избранника, то он не может оказаться без дара. Вот только выдержать дар сложно. За него приходится платить. Долгий крепкий сон, огромная плата». Я снова усмехнулся. Слова верховного шамана почти дублируют мои мысли в первые дни после пробуждения. А я ведь опирался на законы мироздания, сформулированные мудрецами цивилов. Да и Ула предполагала нечто подобное. Все-таки не такие уж и разные наши цивилизации. «Прежде чем я отвечу, скажи, верховный шаман, по-твоему, я мог проснуться сам?» Теперь уже старец усмехнулся, его глаза смотрели лукаво. «Откуда же мне знать? На что ты способен, избранный? Порой можно ошибиться в определении способностей обычных людей. Куда уж там до избранных?» «Значит, может быть, проснулся бы. А может, и не проснулся». «Так». «Но раз так, то я скажу, что без помощи Улы я бы не пробудился», — сказал я твердо и посмотрел на девушку. «Сплетение артефактов цивилов, тело солнечного Алти, артефактов солнечных Алти и, конечно же, тех усилий, которые потратили ради моего пробуждения близкие люди. Все это способствовало моему пробуждению». «Прекрасно, избранный», — одобрительно кивнул старик. «Я проснулся в самое лучшее для пробуждения время». Во весь рот улыбнулся я. Старик улыбался тоже и кивал. И с нужными для нынешнего мира знаниями и умениями. Я проснулся, унаследовав все знания, умения и эмоции капитана Джонсона. Верховный шаман замер. Его улыбка стала удивленной. Он хмыкнул и проговорил. «Вот, значит, какой дар послало нам солнце. Если это возможно, я хотел бы услышать подробности вашего путешествия». «Все возможно», — кивнул я. «Но сначала вы ответьте на пару вопросов. Самый главный — почему жители острова в таком плачевном состоянии? Ядовитый туман — это понятно. Но ведь у солнечных алти существуют рецепты мазей и амулетов с непревзойденными целительными свойствами. Почему не используете?» Этот вопрос терзал меня с тех пор, как мы увидели толпы измученных и изувеченных алти. А ведь Ула рассказывала мне, что наладила работу с алисийцами в первую очередь потому, что готовила для них целебное зелье. Алисийцы из высшего общества с радостью покупали их и использовали в том числе в качестве косметологических средств. После моего вопроса Ула тоже напряглась, внимательно наблюдая за старцем. Определенно девушка думала о том же, о чем и я. «Вождь, вам понравился чай?» Вместо ответа спросил верховный шаман. «В нем не хватает корня и гуризы», тут же произнесла Ула. «Значит, проблема из-за того, что мы не можем добывать нужные ингредиенты в нужных количествах?» «Верно», — кивнул старец. «Морские броненосцы перестали приплывать на наш остров, чтобы сбросить старый панцирь, крошка которого использовалась для целебных зелий», — начал он рассказ. «Часть панцирей же мы оставляли, чтобы лиловые ящерки откладывали в них яйца. Скорлупа их яиц также является целебным ингредиентом, а сами маленькие ящерки после рождения, спасаясь от жары, закапывались в землю под листьями и гуризы, тем самым землю рыхлили. Кроме того, с их шкуры стиралась железа, полезная для роста и гуризы, как и их экскременты. В самом начале цикла произошел сбой». Ула сжала кулаки и скрипнула зубами. «Значит, жизнь в нашем море продолжает меняться в худшую сторону», — процедила она. «Продолжают появляться все новые и новые последствия? Но как это возможно, верховный шаман? Ты знаешь, ты никогда не говорил о том, из-за чего именно начала меняться наша жизнь». Ула смотрела на него требовательно, но в то же время с надеждой в глазах. Я же, молча размышляя над его словами, достал из кармана плаща открытый конверт и протянул старику, когда понял, что тот не собирается отвечать на вопрос Уллы. «Спасибо за ответ на первый вопрос», — проговорил я. «А теперь второй. Что вы думаете о тексте этого письма?» Старик с любопытством взял конверт и достал из него аккуратно сложенный вдвое лист бумаги. И стоило ему развернуть лист, как кустистые седые брови верховного шамана полезли ко лбу. «Откуда это у вас?» — прошептал он. «Откуда у вас письмена предтечей?» Глава 20. «Предтечи, значит. Любопытно. Не зря буквы в том письме, что я нашел в судовом журнале Барта Робертса, мне показались отдаленно знакомыми. Это все-таки алтийский, но более древний». «Избранный, вождь, что это за свиток?» Верховный шаман, теряя самообладание, потряс перед лицами листом с письменами. «Кто это написал? Мне кажется, это написано недавно. Но может ли такое быть? Кто в других морях знает этот язык? Неужели...» «Да, верховный шаман, некоторые из лунных алти выжили», — произнес я, внимательно наблюдая за его реакцией. «Пользуясь своими силами, они живут среди цивилов, выдавая себя за них. Они занимают высокие посты, влияют на решения вождей цивилов. А еще они, используя артефакты цивилов, научились заметно усиливать свой контроль над морскими охотниками. Они организовывали нападение морских охотников на остров Бун, привлекли много тварей, включая малых левиафанов и даже морского дракона. «Вот оно что!» Выдохнул старец и привалился спиной к стене. «Вот как! Выжили! Я предполагал! Я оказался прав! У нас есть еще надежда!» Глаза старца засияли, и он вновь потряс письмом, но на этот раз с торжественным видом. «А вот с этого места, пожалуйста, поподробнее», — попросил я. Посмотрев на меня, он хитро улыбнулся. «Ну уж нет, избранный. Сперва вы расскажете подробно, что же все-таки происходило с вами в других морях». Мы с Улой переглянулись, и я жестом предложил ей начать рассказ. Она заговорила, а я иногда дополнял его со своей стороны. Старик слушал внимательно, почти не перебивал и лишь изредка задавал наводящие вопросы. Когда же мы замолчали, он впал в глубокую задумчивость. Сперва я и не хотел его тревожить, но мне показалось, что он просто уснул с открытыми глазами. Потом и вовсе... Что, помер? А нет, дышит. Внезапно он, будто собака, тряхнул головой и проговорил. «Что ж, вождь, избранный, я хочу еще раз поблагодарить вас и вашу команду за те свершения, что вы сотворили. Благодаря вам пришло время поделиться и моими знаниями». «У тебя есть ответы, верховный шаман?» Оживилась Улла, но тут же недовольно добавила. «Почему же ты их скрывал?» «Потому что знания, которыми не можешь воспользоваться, что камень на шее ловца жемчуга», — изрек старец, — «всему свое время. Как избранный выбрал лучшее время для пробуждения, так и я выбираю лучшее время для того, чтобы передать вам знания». Он замолчал и внимательно посмотрел на нас. Ула сгорала от нетерпения. Я же потянулся к пиале и молча допил свой несбалансированный чай. «Здесь!» — старец взмахнул листком. «На языке предков все халти написано о большой земле, легендарном благостном месте, существование которого, увы, никто доказать не смог». Я тут же принял стойку, точно охотничий пес. «Легендарная благостная земля, которую нужно найти? И где ее искать?» — быстро спросил я. «Чем же она благостна?» — одновременно со мной спросила Улла. Мы переглянулись и хмыкнули. «Если верить древним легендам, записанным верховными шаманами прошлого, когда-то давным-давно все алти были едины», — неожиданно произнес старец. «И жили они бок о бок с другими народами. Некоторые верховные шаманы в своих записях говорят, что в те времена не было структурных вибраций. Артефакты, технологии, лекарства — все работало как-то иначе. Народы взаимодействовали друг с другом, и мирно, и нет. Но однажды громадная земля, на которой жили все люди, разделилась. Тогда и появились разные моря и сумрак. Тогда же стали появляться морские охотники. Алти стали обучаться использовать структурные вибрации. Жрецы могли использовать их без дополнительных инструментов, в отличие от других алти». Он замолчал, о чем-то задумавшись. Я взглянул на Улу, она с замиранием сердца ждала продолжения. «Как все происходило дальше, неизвестно», — резко заговорил старец. Некоторые полагают, что после большого разделения мира Алти стали существовать отдельно от предков Цивиллов. А затем случились и другие катастрофы, в результате которых Алти разметало. С этого момента и начинается история как лунного, так и солнечного племени. Два клана жрецов, живших в разных местах после очередного изменения мира. А я склонен полагать, что оно было. Оказались в разных морях. Знаете, я верю, что даже когда наши предки были просто жрецами, они хоть и конкурировали с другим жреческим кланом, все же воспринимали их как добрых соратников. Вместе два клана делали жизнь обычных Алти лучше. Старик улыбнулся своим мыслям и продолжил. Оба клана превратились в племена, но при этом не отбросили надежду отыскать друг друга или же других Алти. Однако, когда наши предки и предки лунных Алти встретились, они были удивлены. Время и небесные покровители изменили облики и тех, и других, а еще дали им новые силы. Он тяжело выдохнул и потянулся к пиале, но та была пуста. «Зуан!» — раздраженно крикнул верховный шаман, вызывая ученика. «Чай!» А затем с вежливой гостеприимной улыбкой спросил у нас. «Вы ведь тоже будете?» В общем, продолжил старик, только когда попил чаю. Право слово, мы знакомы с ним всего лишь час. По крайней мере, лично знакомы. Но он уже меня бесит. Как можно так затягивать? Мы тут с любопытства сгораем. При этом пытаемся быть благородными слушателями и не торопить рассказчика. Хотя и хочется щелкнуть ему по носу. «Я это рассказал вам для того...» «Чтобы вы осознали, что наше племя и племя Луны в самом деле были близки друг другу», — наконец-то продолжил верховный шаман. «Хотя путешествия с Седьмого моря Восьмое или в обратном направлении были тяжелы для обоих племен, но вместе мы справлялись, а наши воители вместе искали новые земли и новых Алти». В наших и других морях. И вот во время одной экспедиции по Восьмому морю они отыскали большую землю. Остров настолько громадный, что не оплыть его кругом. И на земле то и бесчисленное множество плодов, ягод, животных, пресной воды. В достатке и ингредиентов для артефактов. Да чего уж, по рассказам обоих очевидцев, вернувшихся из этого путешествия, на большой земле могут свободно разместиться все Алти мира, и еще останется столько свободной земли, что потребуется тысячи лет, чтобы ее заселить. Старик улыбался, а вот мы с Улой хмурились, и этот гад опять заткнулся. «Сколько можно-то?» «Почему вернулись только двое?» — не выдержала моя жаркая леди-вождь. «Что случилось на той земле?» «На той не случилось ничего плохого», — ровным тоном проговорил верховный шаман. «Члены совместной экспедиции двух племен загрузили свои каноэ дарами природы с большой земли и возвращались обратно. Планировали попасть сперва на солнечный остров». А потом уже с него наши лунные братья направились бы домой. Но их каноэ попали в страшный шторм. Настолько мощным и яростным он был, настолько черным и непроглядным было небо. А дождь шел плотной стеной, что обнаружить, куда выкинуло их каноэ, члены экспедиции не смогли. Не все из них пережили шторм, но те, кто выжил поутру, обнаружили себя на странном острове. Нашим первооткрывателям пришлось там задержаться из-за того, что каноэ нуждались в ремонте. Лишь одно каноэ было цело, но всем на нем не уместиться». «Да прошу вас, не томите!» — взорвался я, когда старик замолчал в очередной раз. «А?» — встрепенулся верховный шаман. «А, да, простите. На том острове водились страшные звери, яростные и сильные, чем-то напоминающие мелких морских охотников, только гораздо страшнее. Эти звери почти сразу накинулись на воителей, стоило лишь тем пройти вглубь острова. Опытные воители не смогли одолеть такого грозного противника. Как говорили потом выжившие, монстры будто не чувствовали боли. В итоге воители отступили к берегу, но до каноэ добрались лишь двое тяжело раненых. Они не знают, сколько они дрейфовали по морю, прежде чем наткнулись на малого левиафана. Как вы поняли, наверное, один из выживших был лунным Алти, а другой — солнечным. Так вот, лунный брат попросил малого левиафана доставить каноэ к берегам солнечного острова. Старик замолчал. Казалось, будто история закончена. Вот только при чем тут этот остров? Он — ориентир для поиска большой земли. Похоже, расположен довольно близко к ней. Но, как я понял, солнечные Алти знать не знают, как найти этот таинственный остров. «Когда первооткрыватели были на острове», — заговорил внезапно старик, — «они увидели там руины, заросшие травой, и были среди руин массивные двустворчатые двери. Тогда воители еще не столкнулись с чудовищами. Желая исследовать остров, они попытались открыть двери, но ничего не вышло.